Одним из результатов гонений на веру и церковь стало широкое распространение тайного монашества, в особенности среди верующих женщин. Архиепископ Киприан, шутя, называл их «кустовые монахини», то есть их пострижение происходило в лесу, под кустом. Иногда тайное монашество приобретает даже очень явные формы. Мне рассказывали, как в Троице-Сергиевой лавре под руки ведут старуху к святой чаше для приобщения, а сопровождающие возглашают на весь храм: «Пропустите тайную монахиню Феодосию!» Я ни в коем случае не хочу бросить тень на всех монашествующих, но известны случаи, когда образ ангельский принимают люди не вполне достойные. Мне рассказывали, как две женщины просили пострижения у наместника Псково-Печорского монастыря, но он категорически им в этом отказал. Через некоторое время ему сообщили, что обе искательницы своей цели достигли. Тогда отец архимандрит попросил: «Узнайте мне, пожалуйста, кто их постриг и за сколько?» Последний вопрос несколько проясняет ситуацию с тайным монашеством. Мне, например, рассказывали о неком архимандрите, который совершал пострижение за 600 рублей. А поскольку сумма довольно значительная, то некоторых он постригал, так сказать, в рассрочку. У паствы своей этот батюшка пользовался необычайным почитанием и имел репутацию старца. Мой приятель видел пододеяльник, который преподнесли этому архимандриту его почитательницы. Там красными нитками была вышита затейливая надпись: «Спи спокойно, дорогой отец Борис». Советская бурса. Эпиграф. Инспектор духовного училища, исключивший Ахиллу Десницына из синтактического класса за великовозрастие и малоуспешие, говорил ему: «Экая ты дубина какая протяженно сложенная!» Лесков, Соборяне. Откроем этот раздел подлинной истории, которая в свое время была весьма популярна в среде московского духовенства. Сразу же после возобновления семинарии в Троице-Сергиевой лавре туда были приняты два молодых человека, братья Жеребцовы. При этом поступали они врозь, с разницей в год. Был погожий солнечный денек, 1 сентября. Окна аудитории, где собрались только что принятые семинаристы, были открыты. Там виднелся зеленый лужок, на котором паслось несколько лошадей. Преподаватель знакомился с учащимися и вызывал их всех по списку. «Жеребцов», — сказал он. Молодой человек встал. Преподаватель посмотрел на него и сообразил, что это должно быть брат того, который уже учится во втором классе. «Это не ваш брат», — начал педагог и машинально указал большим пальцем в сторону окна. Он не успел договорить фразу и окончить жесты, как с улицы донеслось громкое ржание лошади. Тут бурсаки и сам преподаватель залились веселым смехом. Класс долго не мог успокоиться. Эпизод этот стал известен не только в семинарии, но и во всем монастыре. Об этом рассказали даже святейшему патриарху Алексию, который в эти дни пребывал в лавре. Протекли годы. Оба брата Жеребцовы давно окончили семинарию, женились, и оба стали московскими священниками. И вот уже в середине 50-х годов управляющий делами синода отец Колчицкий был с докладом у патриарха Алексия. Речь зашла о вакансии в каком-то столичном храме. Протопресвитер сказал святейшему: «Я предлагаю назначить туда священника Жеребцова». Услышав эту фамилию, старенький патриарх стал что-то такое припоминать, потом улыбнулся и проговорил: «Жеребцова». Жеребцова. А-а-а.